Глава 18. Шоу начинается. «Это было слишком просто», — выдохнул Магеллан, наблюдая, как тени уносятся к открытому шлюзу. «Ты что, смеешься?» — удивилась Бета. «Забыл, как еле унес ноги от этой твари?» Он не ответил. Капрал почувствовал, как головная боль с новой силой сжала его голову в тиски. Проклятый кусок металла в его голове продолжал свое увлекательное путешествие, чтобы его убить. А еще все тело ломило от передозировки тор-капсулами. Нет, в прошлый раз было, несомненно, хуже, но чувствовал он себя явно нехорошо. «Что-то я навоевался, Бета. Ты что-то говорила про медкапсулу. Думаю, мне пора воспользоваться ей и поскорее». «Да, вижу. Вколю еще немного обезболивающего, чтобы унять боль. Я вызвала носилки из медотсека. Присядь пока куда-нибудь». Шлюз начал медленно закрываться, как и глаза Магеллана. Но, как оказалось, это было еще не все. Что-то большое, механическое залезло внутрь в последний момент. «Что за хуй?» Голографический смайлик злорадно улыбался, венчая собой головную часть робота. Шестирукий андроид напоминал индуистское божество Шиву. В каждом механическом захвате находилось оружие, от изощренного холодного, а-ля постапокалиптического, до огнестрельного и плазменного. «Что, ребятки, совсем забыли про старого доброго дядю Генри?» произнес знакомый голос, доносившийся из динамиков дроида. «Черт! Как он сумел скрыть от меня свой сигнал?» воскликнула Бета. Искусственная гравитация снова активировалась, и андроид повис на переборке под потолком, словно многорукая обезьяна. Ехидно смеясь, он начал медленно спускаться, перебирая своими массивными конечностями. «Наверное, вы сейчас в замешательстве и не понимаете, почему не заметили такого большого, злого и страшного андроида на корпусе корабля. Ха, давайте объясню». Металлический монстр коснулся пола своими захватами и расправил плечи. «Во-первых, не только вы, дорогая Бета, имеете навыки взлома. Во-вторых, я не просто так модернизировал бортовую систему. Даже несмотря на то, что вы получили мнимый контроль над судном, оно до сих пор принадлежит мне». «Бета, он говорит правду?» напрягся Магеллан. «Не слушай этот горячечный бред. Лучше сконцентрируйся. У него хватит огневой мощи, чтобы превратить летную палубу в пылающие руины, и нас в том числе. Но ничего, сейчас я закончу сканирование этого идиота и дистанционно вырублю его». «Надеюсь, а то эта бандура меня сильно напрягает». «О, я вижу, вы начали действовать», — произнес дроид, сменив смайл на озадаченный. «Хм, что ж, дам вам времени, чтобы осознать и принять тяжелую истину. А потом обещаю вам, мы хорошенько повеселимся». «Бета, выруби уже этого ублюдка». «Блин, я не могу», — вдруг сказала она, повергнув его в шок. Магеллан с ненавистью посмотрел на хихикающего дроида, чей голографический смайл будто катался на земле от хохота. «Что? А вы потеряли дар речи?» — усмехнулся он. «И почему я не слышу оваций в свой адрес? Как говорится, на всякого хитрого найдется еще более хитрый. А теперь простите, но для того, чтобы нам повеселиться, мне придется разлучить вашу прекрасную парочку». Смайлик превратился в ухмыляющуюся рогатую морду дьявола. На экране визора Магеллана вдруг появилось окошко с кабинетом Беты. Она с удивлением посмотрела на него, а потом дверь за ее спиной распахнулась. Белый свет озарил ее лицо, а затем нечто черное, отдаленно напоминающее плети Галактида, обвилось вокруг ее тела и утащило кричащую от ужаса сержанта в неизвестность. «Бета!» Вместо ответа — тишина, прерываемая хохотом андроида. Ответь мне! Не волнуйся, 27-й. Твоя подружка в надежных руках. Ха. Теперь здесь только ты и я. И мы можем вместе отдаться безудержному веселью. Металлический монстр ощерился оружием и, оглашая палубу грохотом механизмов, двинулся в сторону Магеллана. Смайл, хихикающий клоунской маске, не предвещал ничего хорошего. Система взбунтовалась против нее. Бета проносилась по цифровым коридорам, ведомая какой-то странной штукой, которой не место в ее виртуальном мире, и она внезапно перестала ощущать корабль. Минуту назад он был в ее руках, а теперь просто исчез, будто его и не было вовсе. Но сержант не собиралась сдаваться так просто. В ее руках материализовался вибронож, как раз годившийся для распиливания неведомых щупалец из большой фантазии свихнувшегося ИИ. «Бззззз! Отвали от меня!» — рычала Бета, орудая ножом по плотной коже, которая во все стороны разбрызгивала черную кровь. Она и представить себе не могла, что когда-нибудь столкнется с тем же самым, что пришлось пережить ее протеже 27-му. Но все это лишь программы, которые натравливал на нее БК Генри. А это значит, что их можно взломать и обратить против искусственного интеллекта, чем она и хотела заняться после того, как избавиться от оков. Прошла еще минута усердного разрезания плоти, после чего обрубок щупальца унесся за угол, оставив после себя длинный черный шлейф. «Тварь!» — сплюнула Бета, проверяя себя на предмет заражения вирусами. К счастью, ее исходный код был не тронут, хотя в цифровом теле имелась парочка следящих троянов, которые она сразу же вычистила. «Вот же скотина!» Ей было крайне неприятно ощущать себя в таком положении, чтоб так легко обвести ее вокруг пальца, да еще попытаться хакнуть ее саму? Нет, этому психопату Генри точно не жить. Сержант вышла на тропу войны, расшибется в лепешку, но достанет гада. 2-7, ты меня слышишь? Приложив ладонь к передатчику в ухе, произнесла она. Капрал! А, черт тебя дери, он нас разделил! Ситуация хуже некуда. Где-то там десантник совсем один борется с металлическим монстром. И если тот не будет сдерживать себя, то корабль точно можно будет списывать в утиль. Тем более, Бета так и не успела сказать Капралу, что починить субпространственный двигатель она не в силах. Ведь, уходя на партизанскую войну, Генри уничтожил не только дроидный завод, но и квантовый станок, на котором можно было воссоздать поврежденную деталь. Похоже, свихнувшийся ИИ решил похоронить всех вместе с собой. Но... всегда есть одно «но». При путешествии по Протею Бета просканировала весь корабль и провела ревизию. Конвертер Морриса, так называлась недостающая деталь, как раз имелся на борту корабля-призрака, причем в исправном состоянии. Следовательно, нужно было как можно быстрее снарядить отряд для изъятия с Протея необходимой детали, пока взбесившийся ИИ не закончит работу Галактида по уничтожению Победоносного. Осталось только выбраться из виртуальной ловушки и бросить клич самому башковитому члену команды, инженеру Скофилду. Кроме нее, только он мог приструнить ИИ, в чем Бета ни капли не сомневалась. Судя по всему, засланный казачок Скиртом имел либо прирожденный талант к взлому систем, либо кучу имплантов, позволяющих человеку по вычислительным мощностям практически сравняться с ИИ. Бета шла по коридору. Именно таким она его помнила в своих воспоминаниях. Они, как якоря, нужны были для стабилизации искусственного разума перед осознанием им самого себя. Это произошло незадолго до их с Капралом первого задания. С ней даже беседовал специальный сотрудник, который помогал справиться с кризисом. Думать всю жизнь, которой на самом деле не существовало, что ты человек, а потом узнать, что это совсем не так. У любого поедет крыша, но снижение эмоциональных настроек, калибровка разума и другие манипуляции помогли ей возродиться тем, кем она была запрограммирована. оператором 27-й боевой единицы проекта «Девастатор». Черный шлейф вел ее через видоизмененные коридоры, которые когда-то принадлежали офисному зданию. Теперь это было гротескное нечто, ломающее законы физики и здравого смысла. Пространство впереди будто разорвала в клочья гигантская медвежья лапа. За кусками стен, парящих в воздухе, была видна тьма и пронзающие ее лучи света. В том месте, откуда появилась черная щупальца, сейчас находился лаз, уходящий вниз, в темноту. Это явно была ловушка. Но Бета также ощущала, что другого пути из симуляции нет. Только девушка вовсе не собиралась идти навстречу к зверю с голыми руками. Щелкнув пальцем, она обзавелась полным комплектом боевой брони Девастатора последней модели, Марк 8. Более утонченный силуэт, минимум выступающих частей, меньший вес и максимально разогнанные физические характеристики. Решив не мелочиться, сержант заказала себе еще и топовую амуницию, вроде плазменного меча, пару крупнокалиберных пистолетов с разгрузкой разрывных патронов и передовую разработку — облегченный рейлган, в отличие от своего предшественника, рельсовой пушки, стреляющей очередями. Именно так, будь ее воля, она бы снарядила 27-го перед посадкой на планету. Маска смерти закрыла ее лицо. Словно девочка из сказки по имени Алиса, она готовилась войти в мир Зазеркалья, в котором ее ожидало безумие совсем иного нечеловеческого порядка. И она была готова пройти этот путь. «В бесконечную жопу и далее!» — выругалась Бета и, резко оттолкнувшись, прыгнула в черную дыру. Спуск по жестким скальным породам в броне Девастатора напоминал катание на американских горках, но сержант не теряла бдительности, держа оружие наготове. Тоннель, выдолбленный в горе, постоянно петлял, да еще в разных плоскостях, проверяя на прочность ее вестибулярный аппарат. Девушка могла поклясться, что в прошлой локации вообще не испытывала никаких негативных факторов, даже когда вокруг ее тела жестко обвивалась странная щупальца. «После того, как я вошла сюда, правила игры изменились», — поняла она, ощущая, как ее начинает мутить. «Я стала совсем как... человек». Бета активировала систему медпомощи брони и установила ее в автоматический режим, чтобы та постоянно вела мониторинг ее состояния и при необходимости вводила поддерживающий допинг. Ей сразу же полегчало, а взору предстала гигантская пещера, в центре которой, сияя желтыми огнями, расположился самый настоящий парк аттракционов. «Что за...» Каменная дорожка, по которой она скользила с немыслимой скоростью, сменилась абсолютно гладким усеченным тоннелем с бортами, не дающими ей сорваться в пропасть. Девушка смотрела на возвышающиеся шпили причудливых башен, высокие горки, словно клубок змей, обвивающий весь комплекс, и на огромную противную клоунскую физиономию с раскрытой зубастой пастью, в которую она неслась на всех парах. Внезапно челюсть клоуна пришла в движение и с громким хрустом начала разламывать дорожку буквально в паре десятках метров от Беты, и тут до нее донесся раскатистый смех. «Шоу начинается! Ха-ха!»